Алена была почти убеждена, что все угадала правильно, но однако же поразилась, когда администратор не спросила, кто такой Кирилл Шведов, а ответила безразлично. «В 536-м, на пятом этаже. Так, ключа нет. Кажется, он у себя». «Вот именно, у себя. Так же он сказал этим вечером. Спуститься, подняться, и я у себя». Когда человек идет домой, он так не скажет. А вот про гостиницу легко. Алена пошла на пятый этаж пешком. Знакомство с лифтом гостиницы «Октябрьская» оставило по себе не самые добрые воспоминания. Сейчас засесть в нем было бы совершенно не кстати. К тому же ей надо было собраться с мыслями, а для подобного нет лучшего средства, чем пешая прогулка. Она вошла в коридор и оказалась почти напротив 536-го номера. Вот и отлично. Можно избежать разговоров с дежурной. Ее столик чуть поодаль, напротив лифта. Она там болтает с каким-то высоким мужчиной, ничего не замечает. Алена осторожно подняла руку, чтобы постучать в дверь номера. Как обнаружила, что она открыта. Тронула ее. Дверь отворилась. «Можно?» — негромко спросила Алена. Никто не ответил. Она заглянула в номер, а потом и осторожно вошла. Крохотная прихожая пуста, и в комнате пусто. На стол брошена серая замшевая куртка. Знакомая куртка, между прочим. На столе стоял фирменный пакет магазина «Дирижабль», а в нем несколько книг, в том числе потрясающе красивое издание «Бабочки в мифах и легендах». Алена перелистала несколько страниц. Эх, будь у нее эта книжка, когда она мучилась разгадкой значений бабочек, насколько быстрее пошло бы дело. «Надо буквально сегодня-завтра сходить в «Дирижабль», — решительно сказала себе Алена. «Может, там найдется еще экземпляр. А если нет, закажу, пусть мне из Москвы привезут. Ну, и пусть дело прошлое. Она будет мне напоминать об Аполлонии и Мнемозине, о Менелае и обо всех прочих». Ей захотелось рассмотреть книгу получше, но тут из коридора донеслись приближающиеся шаги. И тогда Алена, сама не зная почему, ужасно перепугалась. Когда шла сюда, была в себе совершенно уверена, но при звуке шагов и представив себе, кого она сейчас увидит, в общем, ей показалось, что, явившись Кириллу Шведову без всякого предупреждения, она совершила ужасную глупость. Но вспомним Митю Карамазова. Если уж полечу в бездну, то так-таки прямо, вниз головой и вверх пятками. Вот и Алена, вместо того, чтобы кинуть бабочек в мифах и легендах на стол и чинно застыть посреди комнаты, книжку-то кинула, а сама кинулась в стенной шкаф и затворила за собой дверцы, и замерла, немедленно осознав, какую глупость спорола. И отчаянно желая, чтобы шаги как шли, так и прошли мимо двери номера, она успела из шкафа выбраться и принять бы независимый вид. В шкафу принять означенный вид никак не удавалось, быть может от того, что его некому было оценить. Вдобавок, Алена обнаружила висящий на вешалке спортивный костюм, который тоже был ей знаком. Можно было бы порадоваться своей догадливости, если б та самая догадливость не подсказывала. Сейчас вернется хозяин, увидит на столе куртку и захочет повесить ее в шкаф на плечики. Откроет его, и Алене придется объяснять, как она попала в шкаф и как догадалась о том, что он Кирилл Шведов, сын Владимира Кирилловича и внук Кирилла Владимировича Шведовых. Он, конечно, дико удивится. Тут внезапно раздался стук, и сейчас сама Алена дико удивилась тому, что Кирилл Шведов стучит в собственный платяной шкаф, как бы просит разрешения. «Многоуважаемый шкаф, окажите любезность, позвольте повесить в вас мою замшевую куртку». В следующую минуту до нашей героини дошло, что она немножко рехнулась в перепугу. Вовсе не Шведов стучал в свой шкаф, а кто-то неизвестный стучал в двери его номера. Вот он быстро прошел по коридору, открыл. До Алены донесся голос Шведова. «Вы? Здравствуйте». «Здравствуйте. Прошу прощения за внезапный визит», — произнес женский голос. «Бог ты мой!» Писательница онемела от неожиданности. «Да ведь последний принадлежит Наталье Михайловне Кавериной». Алена совершенно пропустила мимо ушей слова Андрея о том, что он встретился с Натальей Михайловной именно в гостинице. Наверняка она приходила узнать, когда можно застать Шведова у себя. И надо же такому случиться, что ее принесло именно теперь. И что делать? Объявиться? Или остаться сидеть в укрытии и молча слушать? «Проходите, Наталья Михайловна», — произнес господин Шведов без тени удивления в голосе. «Только почему вы думаете, что ваш визит такой уж внезапный? Я вас ждал». «А, понятно. Администратор сказала, что я вас спрашивала». «Нет. Просто я не сомневался, что рано или поздно вы разгадаете мои намеки и придете». «Чушь все эти ваши намеки», — гневно воскликнула Наталья Михайловна. «Бабочки какие-то. Зачем вы их рисовали?» «Ага. Значит, отец был прав, когда предполагал, что вы можете не знать, какие именно бабочки были изображены по заказу Крёза», — ответил хозяин номера. «Поэтому он и приложил к своему письму список». «Да я его и в глаза не видел, этот список», — фыркнула Наталья Михайловна. «Его зачем-то прикарманила ваша подруга, которую я по глупости попросила мне помочь». «Подруга?» — удивленно переспросил Кирилл. «Моя подруга? Ну, писательница это, как ее там? Алена Дмитриева». «Извините, а вы ничего не путаете?» — осторожно проговорил господин Шведов. «У меня нет знакомых писателей в России». «Да я же вас вчера вечером рядом с ней видела», — зло проговорила Наталья Михайловна. И осеклась. «Ага!» — чуть не заорала Алена в шкафу. «Вчера я единственный раз оказалась рядом с Кириллом, как раз около парикмахерской, где меня пытался пришпилить к стене черный форт. Ну что ж, как уверял некогда товарищ Вышинский, признание обвиняемого — царица доказательств. А ведь он был прав, ей-богу». «И все-таки я не совсем понимаю», — вежливо сказал Кирилл, похоже, не обративший внимания на царицу доказательств. «Значит, не вышло бы из него звезды сыска. Впрочем, не суть важно. Итак, вы не получили список, и все же вы не раз видели бабочек, в чем я ничуть не сомневаюсь. Неужели вас не заинтересовало, что это за бабочки, как они называются?» «Причем тут бабочки?» — неприязненно проговорила Наталья Михайловна. «Совершенно не понимаю, о чем вы говорите. Чего вы хотели добиться, рисуя ваши дурацкие картинки?» «Меня вдохновила вывеска парикмахерской, которая находилась около вашего дома. Парикмахерская называется «Мадам Баттерфляй», а изображена была бабочка «Крёз Валлас». Точно такая же находилась и в коллекции Крёза. Она была как заглавие к роману, понимаете? И я нарисовал Зефира Бриллиантова и Сапфира Менелая, как намек на ваши серьги, о которых мне рассказал мой отец. Вы приходили к нему, он хорошо рассмотрел серьги. Подозреваю, что некоторым бабочкам уже пришел конец», — добавил он с грустью. «В судьбе Зефира и Менелая я почти не сомневаюсь. Думаю, камни именно из них носит в ушах внучка Ларисы». «Дочка Ларисы», — поправила Наталья Михайловна. «Конечно, конечно», — согласился Кирилл. «И все же. А, впрочем, мы поговорим об этом чуть позже. Я, наверное, больше не рисовал бы ничего, но случайно увидел вас около бабочек, а потом рисунок исчез. Но кто его мог смыть? Зачем? И я понял, что вы попались на удочку». «Вы несете чушь!» — запальчиво выкрикнула Наталья Михайловна, и Алена подумала, что «чушь» — похоже, ее любимое слово. Но Кирилл продолжал. «Отец написал вам, что мы знаем все, и, уезжая, его ждали неотложные дела, просил меня довести дело до конца. Я, собственно, ждал, что вы, прочитав письмо, позвоните мне или придете, ведь в письме были мои координаты, но вы затаились. И тогда решил бросить вам вызов, нарисовав Аполлона как знак света, который озарит бездны вашей памяти, мнемозины». Алена в шкафу взяла себя правой рукой за левую и прочувственно пожала. «Молодец, писательница», — с уважением сказала она себе. «Умница, детективщица. Есть еще порох. Эцетера, эцетера». Наталья Михайловна промолчала. «И я продолжал ждать», — вздохнул Кирилл. «Но сначала снова напомнил вам о себе, нарисовав сфинкса и Ипполиту. Лариса Полетаева всегда представлялась мне в образе кровавой, жестокой амазонки. Ну а сфинкс был намеком на то, что вы совершенно неправильно пытаетесь решить загадку своих предков. Вы хотели узнать имя своего деда. Отец назвал вам его. Вы не поверили, да?» «Конечно», — энергично согласилась Наталья Михайловна. «Ведь он утверждал, что Кирилл Шведов, который обрек мою семью на скитание, который выдал моих близких в НКВД, что именно он мой дед. Да я просто не хочу повторять подобную чушь». «Господи Боже!» — воскликнула про себя Алена. Тут же она вспомнила, что не стоит поминать имя Господне в суе. Но наша героиня и вообразить не могла, сколько раз еще помянет его. «Послушайте, Наталья Михайловна», — начал было Кирилл примирительно, — «вы выросли с сознанием, что ваши предки...» «Я не желаю слушать ни единого слова, ни единого дурного слова о них», — кипятилась та. «Мне только нужно знать, кто был отцом моей матери». «Ну, на данный вопрос вам ответили», — парировал Кирилл. «И я готов повторить это хоть 100 раз. Отцом вашей матери был Кирилл Шведов. Так что мы с вами кузены, троюродные брат и сестра, говоря по-русски». «Господи Боже!» — снова не удержалась от мысленного восклицания Алена в шкафу. «Вы можете измышлять все, что угодно», — высокомерно проговорила Наталья Михайловна. «Бабочки, родственники, имена...» «Кстати, о бабочках», — перебил ее Кирилл. «Затем я нарисовал гарпию и атропос». «То как раз и был намек на сестер». «Ну да, ну да. Я читала в письме вашего отца», — высокомерно усмехнулась Наталья. «Очередные домыслы, которым невозможно поверить. И что должно было появиться нынешней ночью? Какие бабочки?» «Гектор и Аглая», — проговорил Кирилл. «А это кто такие?» — устало спросил Наталья Михайловна. «Если бы Алена не должна была соблюдать конспирацию, она задала бы тот же вопрос».